Хоругви аки живы пашутся, шелома же на глазах их аки утренняя заря, — подумал он в сознании пресветлой и огненной минуты. Доспехи же аки вода сильно колеблюща. Славится же шеломов их, аки полымя огненное, пашутся развиваемые ветром. Тут великий князь московский Дмитрий сошел с коня, стал на колени и в последний раз стал молиться о победе, не отрывая взгляда от золотого лика Спасителя на черном великокняжеском знамени. Часу в одиннадцатом полки двинулись к Красному холму, опоясанному у подножья по долгому, пологому его скату и по речке Смолки, необозримой силой монгольских войск. А саму вершину Красного холма венчал золотой шатер хана Мамая. Ордынцы не ожидали столь решительного действия русских войск. И когда загремели боевые трубы наступающих, и сами они показались в грозных, плотно движущихся полках, занявших всю ширину поля, ордынцы тоже с поспешными криками бросили котлы и обед и стали выступать из стана. И сразу стало видно, что тесно им на этом поле, и негде развернуться в полную мощь для битвы. Сжимали с двух сторон Куликово поле дремучие леса. Великий князь московский Дмитрий поставил под великокняжеское знамя своего любимого боярина Михаила Александровича Бринока. Сам поскакал в передовой полк сражаться наравне со всеми в первых рядах. И Пересвет, державшийся по повелению святого Сергия и по внутреннему наущению ближе к великому князю, а был он муж силы великой и яростной, перед тем, как враждующим воинством окончательно сойтись вплотную, зычно в нарастающем татарском визге и обвальном гуле копыт крикнул своему другу и товарищу иноку Андрею Ослябе тоже держаться великого князя, устроителя и воителя, и надежды всей русской земли. И в тот же момент было небесное знамение. В небе над стыком Непрядва и Дона, позади русских полков, прорезался лик Богородицы со вскинутыми благословляющими руками. И дивны были ее скорбные глаза, и дивный свет шел от ее лика. Многие чистые сердца увидели этот знак. Увидел его и Пересвет. Душа его преисполнилась восторга и благодати. И теперь русские полки с новой силой двинулись на татар. И скоро при громовых кликах войск началась невиданная сеча. В ней смешались конные и пешие, и земля от тяжести столкнувшихся войск словно подвиглась и застонала. От звона мечей, копий и кольчуг, и конского топота и ржания, и яростных воплей раненых и умирающих содрогнулось и возмутилось само небо. И испуганные вороны, слетевшиеся со всех окрестных земель, густыми рваными тучами поднялись с дубрав, чтобы отлететь дальше. Великий князь Дмитрий в одеянии простого ратника схватился с татарским ханом Тюлюбеком, поверг его и тут же понесся к середине полков, где битва достигала небывалой свирепости. А Пересвет заступил место великого князя в передовом полку и увидел, как татарский богатырь Челубей разит русское воинство и перед собою, и в обе стороны. И возроптала у Пересвета душа. Ожесточилась, и ринулся он в бой с Челубеем. И понеслись они навстречу один другому, ибо сразу узрели друг в друге достойных соперников. Был это один лишь миг кровавой битвы, но священный воитель Пересвет, пока мчался на перерез Челубею, успел окинуть духовным взором все Куликово поле.